Глава 13. Я рванул от клиники, аж покрышки задымились, как только задние фонари ее такси исчезли за поворотом. Надо ехать домой. Хлопнуть перед сном стакан вискаря и завалиться спать, оставляя всю муть сегодняшнего дня в прошлом. Ведь я чертовски устал. От всего. Еще эта кукла гадская. Всего-то мне и надо было, что трахнуть ее, снизить это проклятое давление в черепушке и яйцах. Примитивное действо, что проделывал несчетное количество раз. Снял бабу, отодрал, расслабился. Завтра и не вспомнил ни лица, ни имени. Но вышел какой-то хренов бардак. Каждый раз, когда дело касается этой мелкой, смертельно ядовитой для меня поганки, она тут как тут. В башке прям не укладывается. Как я про презерватив мог забыть? Такого не было никогда. Никогда вообще. Даже в юности, когда членом только и думал. Пока не наелся и секс не перестал быть чем-то из разряда первоочередных задач. Да я уверен, что даже мой укурок и раздолбай брат ни разу в жизни не забывал натянуть резинку в любом состоянии. Потому что заделать ребенка человеческой женщине – это хреново. А для кого-то из отпрысков семейств нашего круга – хреновей в 10 раз. Такое не замнешь по-тихому. Не в нынешние времена мгновенного распространения сплетен в сети и сраных ток-шоу на каждом канале типа ДНК. В прежние века оборотни не заморачивались. Просто похищали таких вот детей оплошностей у их матерей. А сейчас такое попробуй проверни. Нет полукровного ублюдка, нет и проблемы. То есть похитить и спрятать, конечно, по-прежнему ничего сложного. Но огласки это избежать уже не позволит. Но не сам мой косяк, что уже был по сути устранен, продолжал дергать меня за нервы. Как заверила меня госпожа Самсонова, ведущий специалист частной клиники, которую нашей конторе как-то пришлось защищать от разгневанного мужика, потерявшего там и жену, и ребенка, даже если Аяна выбросит таблетки, вероятность ее залета практически нулевая. Меня все так же, а то и сильнее грыз плотский голод. Так, словно тот единственный раз, невзирая на всю насыщенность и мощь разрядки, был лишь разжигающий аппетит закуской. И мою мультяху от этого хотелось еще больше. Мне мало. Пофиг на ее псих и дерзость. Какую не спустил бы кому другому. Пофиг на то, что все так же бесило всем. Манерой говорить и одеваться, отрицанием своей похоти, что в ней как бы не больше, чем во мне. Необходимостью преследовать ее, будто я какой-то жалкий лузер, и мне только и дают, что по принуждению. Бесила этим своим отказом деньги взять. Взглядом, будто я ее по лицу ударил или плюнул. А бабок дал столько, сколько она в том супермаркете за месяц не получит. Типа у нее есть принципы и гордость. Хм, как же. В чужие карманы и дома лазить эти принципы ей позволяют. Ничего не жмет. А у меня взять... прямо оскорбление. Другая бы руки целовала и спросила, когда следующий раз, а это? Ишь ты, на раз меньше ложится под тебя. Бесит, говорю же. И волк этот бесит, что ворочается под кожей. Чего тебе надо, зверюга? Погулять? Не сегодня уж точно. Не в таком взведенном до предела состоянии. Нет желания обнаружить себя потом под утро в том районе, где живет Аяна с этими. Вот же бесит. Как, черт возьми, они нормально уживаются в однушке? Одна ванная, общая кухня, спят в одной комнате. Светят утренними стояками перед ней. Вдыхают запах, когда ее посещают эротические сны. Плевать, что принято считать, что люди такого не способны учуять. Меня выводит из себя сам факт, что рядом с ней в одном помещении может находиться другой членоносец, когда между ее ног станет снова мокро. Это моя чертова кукла. Протекать и источать ароматы ей позволено исключительно для меня. На полу с пассажирской стороны что-то засветилось, загудело. Я радостно оскалился. Моя кукла выронила свой телефон. Ну, прекрасно. Вот и возможность узнать о тебе многое. У молодежи же сейчас там все. И не приведи бог, найду я там какую-нибудь переписку пикантного характера. Подхватив гаджет, припарковал авто на свое место на подземной парковке и сразу тыкнул в экран, едва вошел в лифт. «Никакого тебе пароля, ай-яй-яй, анимешка!» «Кто же сейчас так беспечен? Ну-ка, что тут у нас?» Десятка-два непринятых вызовов. Сазан, Шмель, Мелкий. Грёбаные друзья все извелись, да? Ну, ничего. Я найду способ их от тебя отсовокупить, детка. Моей кукле друзья ни к чему. Тем более, что как минимум один уже был пойман мною на запахе похоти к тебе. СМС. Я у входа. Алло, ты где? Какого хера, лимонка, отзовись. Перезвони или найду и бошку откручу. Смотри, чтобы тебе самому ручонки с ножонками не открутили, говнюк. Голосовые все в том же духе. Какая, бля, забота. Ненадолго это, ребятки, забывайте об этом. Разделся, не выпуская телефон из рук. Залез в ее аккаунт в соцсети и там первым делом прошелся по сообщениям. Ну и что за херня? Опять все те же рожи и личности. Она что, кроме этой троицы ни с кем и не общается? Сунулся на саму страницу, ожидая найти там обычную для баб лабуду. Фоточки себя везде, где побывала. Фото жратвы, фото с гулянок и из клубов. Что там еще бывает? Котики, псевдомудрые чужие изречения, язвительные посты, какие мужики-козлы. Фото были, но совсем не те, что я ожидал. Ерунда какая-то. Ни о чем. Отблески уличных фонарей в лужах, на мокрых боках припаркованных тачек, черные резные очертания последнего кленового листа на ветке на фоне яркого пятна от одинокой лампочки над каким-то занюханным подъездом. Здоровенная страхолюдная дворняга, скрутившаяся прямо на люке канализации. Из дыры, в котором поднимался бледный пар, и поверх нее такая же страшная плешивая кошка, что с какой-то душераздирающей пристальностью пялилась прямо в камеру. «Что за фигня?» Раздраженно пробормотал, скидывая остатки одежды и падая на диван. «Покажи мне себя, кукляха! На кой мне вот это все?» Пролистал дальше. Причудливые очертания клубов сигаретного дыма, преломляющие резкие безжизненные лучи фонарей и придающие им какой-то загадочный вид. Радужные переливы на шее слегка безумно выглядящего самца-голубя, подметающего грязный асфальт распущенным хвостом перед невзрачной на вид самкой. Господи, ну кому в 20 лет может быть интересно фотографировать этих городских летающих помоечных крыс? Еще и крупным планом. Глаз того же голубя, темный, насыщенный, коричневый, в ободке желто-оранжевого. И не замечал, какие они. На кой? Целая огромная куча разномастных голубей, сплошным ковром выславших тротуар у ног, кормящие этих паразитов тщедушной бабульки. Морщинистые руки бабки в пигментных пятнах, щедро рассыпающие зерно из магазинной пачки. Сотни лучиков-складочек вокруг ее же почти бесцветных от возраста глаз, из которых на тебя буквально истекает нечто грустно-улыбчивое. Проснулся я от заоравшего будильника, все так же на диване, голышом, так и не принявший душ, весь в аромате своего с мультяхой секса с головы до ног и с севшим телефоном в руке. Это уже какая-то нездоровая фигня. Как, впрочем, и все, что происходит со мной с появлением этой заразы. А если ты нездоров, то нужно лечиться. И, исходя из вчерашнего безумия, не от случая к случаю, а полноценным курсом. Обратное только все усугубляет. Судя по тому, что так и подмывает передернуть на вчерашние воспоминания. А значит, это что? Правильно. А Яне все же быть моей постоянной любовницей-игрушкой на какое-то время. Причем самым, что ни на есть, плотным образом. А вось если регулярно и ежедневно применять ее по прямому назначению, меня и быстренько отпустит. А нет, так и хрен с ним. Будем и дальше трахаться по мере моей необходимости. Люблю я, когда перспективы для меня ясны и остается только двигаться к достижению цели. И вдвойне приятно, что в случае с Аяной особенно щепетильно средства на пути к ней выбирать не нужно. Уже после того, как у нас началось, любое мое действие в отношении нее будет приправлено налетом первоначального насилия. Так что и нехрен церемониться и заморачиваться о том, как устранить тот ущерб. Настроение у меня стремительно поползло вверх в предвкушении скорого прекращения периода моей постоянной неудовлетворенности, зацикленной на одной тощей глазастой выдре. Но тут позвонила Алана. «Закон моей чертовой жизни. Если тебе от чего-то вдруг становится хорошо и радостно, то всегда найдутся желающие это обосрать». «Захарка, привет!» – прощебетала она, и у меня, как обычно, свело челюсти от этого гребаного Захарки и от ее чрезмерно оптимистичного тона. «Ты еще дома?» Вопрос мне не понравился, явно с подвохом. И поэтому я проворчал нечто нечленораздельное, пытаясь угадать, где сейчас быть более стратегически выгодно мне. Дома или как можно дальше от него? «Я тогда поднимусь». «Что, блин? Какого черта дочка Мазуровых? Она же моя без пяти минут пожизненная гиря на шею, которая, насколько я знаю, никогда раньше обеда глаз не размыкает, приперлась ко мне в 6 утра». Я был в одном полотенце после душа и бросился одеваться на скорость. Ни хрена мне не надо предстать перед ней почти голым. И не из-за природной стыдливости. Или потому, что я внезапно разлюбил спонтанный секс. Но секс с бабой, столько лет для всех пребывающей в статусе моей невесты, способен в мгновение ока обратить ее в мою жену. А мне это прямо сейчас надо? Ни черта. И коню понятно, что когда-нибудь это случится, но спать с ней сейчас, да еще в моей квартире, это все равно, что сказать вслух. Можешь припираться в любое время, дорогая. И какие там цветы ты выбрала уже для торжества? А я намерен от этого откручиваться сколько смогу. Так что, когда Алана позвонила в дверь, я вышел встречать ее с нарочито озабоченным деловым видом и якобы на ходу завязывая галстук. Офигенная мы парочка. Она вечно изображает зубодробильный оптимизм и добродушие, являясь на самом деле той еще ядовитой на язык стервой. А я — вечную занятость работой и хорошего парня, частенько решающего чужие проблемы, коим и близко не являюсь. Уж не безвозмездно точно, и не после моего аварийного столкновения с мультяхой Аяной. Я теперь, сука, мерзавец, что собирается подмять под себя девчонку. И мне ничуть не стыдно. Но скоростное одевание с целью пресечь всякие возможные поползновения Аланы по моему соблазнению оказалось, собственно, без надобности. Потому как явилась она не одна, а с какой-то зареванной подруженцей. И, судя по амбре от обеих, ночь они провели в каком-нибудь клубе в тесной компании с выпивкой. «Дорогой!» Подскочив, Алана клюнула меня в щеку, но потом замерла и вдруг смачно поцеловала в шею. Что совсем не тянуло на простое приветствие, да еще при свидетелях. «Познакомься, это Лена, моя хорошая подруга. Ей очень необходима твоя профессиональная помощь». Лицо девицы мне было знакомо, да и фамилия тоже. Случалось пересекаться и раньше на разного рода пафосных мероприятиях. Если правильно помню, ее папаша – какой-то там политик. И, представляя ее, Алана не смотрела даже ни на меня, ни на нее, а шарила цепким взглядом вокруг и явно принюхивалась. Если нужна была профессиональная помощь, то стоило приходить сразу в офис. Кажется, я прозвучал не слишком любезно. Лена всхлипнула, и я только сейчас заметил ее красные глаза и припухший нос. Ненавижу зареванных баб. «Тут дело весьма деликатное», — цепилась в мой локоть Алана, нарочно притираясь грудью сквозь тонкое облегающее платье. «Лена поделилась со мной одной крайне неприятной ситуацией, и я ей сказала, что ты без сомнения поможешь ей с этим. И мы сразу помчались к тебе. Пригласишь нас?» «А, ну ясно. Тут у нас попытка пометить меня и мою территорию, воспользовавшись благовидным предлогом. Но похрен, насколько говнюком невежливым и бесчувственной скотиной я буду выглядеть. Но пока обломайся, дорогая. Алана, милая, повторюсь, что вам стоило приходить сразу в офис, потому как там я и провожу большую часть своего времени, и мне необходимо убегать прямо сейчас». Торопливо завязав таки галстук, я схватил пальто из шкафа, и тут на меня пахнуло ароматом Аяны, терпким, дразнящим ее возбуждением, и даже дыхание перехватило. И ни у одного меня. Но опять же плевать. Мы с Аланой слишком хорошо знаем правила этих игр среди нам подобных. Но если вы не против, то я готов подвести вас и выслушать по дороге весьма внимательно суть вашей проблемы». Моя пара вроде и хотела бы возразить, но ее заплаканная подружка послушно закивала, и, довольно ухмыльнувшись им в спины, я через минуту уже подталкивал обеих к лифту. «Итак, я весь внимание», — кивнул Лене, мельком глянув на нее в зеркало заднего вида. «Желудок свело, жрать захотелось и кофе. Надо же было этим припереться». «Ну, давай же, мой Захарка все сохранит в тайне, не сомневайся», — ободрила Алана сопящую подругу. «И я ж скрипнул зубами. Захарка, бля, пока свой собственный». «Тут такое дело!» — промямлила, наконец, осипшим от слез голосом Лена. «Я? Так уж вышло. Ну, в общем, я случайно переспала с парнем. То есть не переспала, а мы вроде как встречались. Но не суть, просто внезапно выяснилось, что ему всего 15, а его брат обвиняет меня теперь в растлении и грозит скандалом». «И требует денег», — хмыкнул я. «Да!» «Ну так заплати», —